Глава шестая. Монитор кричал. Тонкий, непрерывный, сверлящий писк прямой линии. Звук, который каждый реаниматолог слышит в кошмарах и от которого просыпается в холодном поту. Этот звук означает одно — электрическая активность сердца равна нулю. Ни фибрилляция, ни тахикардия, ни блокада — ноль. Тишина на экране, смерть в цифровом формате. А Семен работал. Его руки ходили поршнем над грудиной Миланы с механической точностью, которая стоила ему всех сил. Раз, два, три, четыре, пять. Глубина 5 сантиметров, темп 120. Не быстрее, иначе сердце не успеет наполниться. Не медленнее, иначе кровоток упадет ниже критического минимума. Лицо у него было багровым, пот стекал по вискам, капал на одежду Миланы. Я видел, как дрожат его плечи от усталости, но ритм он держал. Адреналин. Миллиграмм уже в вене, но сердце молчит. Нужен второй, по протоколу через 3-5 минут. А сколько прошло? Секунды просто размазались, как акварель по мокрой бумаге. Минута, полторы... Я стоял над реанимационной тележкой, пальцы мои вскрывали ампулу. Стекло хрустнуло. Прозрачная жидкость плеснула в шприц. Руки работали на автомате, годы опыта за 2 воплощения вколочены в мышечную память так, что они способны набрать адреналин, даже если мозг вырубится. «Адреналин, кубик в вену!» — крикнул я, и собственный голос показался мне чужим. Хриплым, рваным, как лай раненой собаки. «Второй болюс!» Шприц вошел в порт катетера. Поршень двинулся. Прозрачная жидкость — 1 миллиграмм эпинефрина, 1 миллилитр разведения 1 к 10 тысячам. И все это устремилось в венозное русло, туда, где ее подхватит искусственный кровоток, создаваемый руками Семена, и донесет до неподвижного сердца. «Работай, работай, да заставь ты эту чертову мышцу сокращаться! Заведи мотор!» Дверь палаты грохнула о стену с такой силой, что, казалось, штукатурка посыпалась с косяка. Это был Тарасов. Он влетел в палату как снаряд, широкоплечий, тяжелый, с выражением лица, которое я видел у него только дважды. И оба раза это заканчивалось тем, что кто-то выживал вопреки всем прогнозам. Ноздри раздуты, челюсть выдвинута вперед, глаза 2 прицела, сканирующих обстановку с той мгновенной точностью, которая приходит только с годами полевой хирургии. Когда у тебя есть 3 секунды, чтобы понять, кто умирает, от чего, и что ты можешь с этим сделать. Но и 3 секунд ему не потребовалось, хватило 1. Девушка на полу, Семен на компрессиях, монитор прямая линия, дефибриллятор разряжен. Шприцы на тележке. Тарасов не задал ни одного вопроса. Вообще. Ничто случилось, ни как давно, ни сколько разрядов. Ничего. Он просто шагнул к изголовью, упал на колени, схватил мешок амбу с тележки 1 движением. Ну, точно так же, как хватает оружие в бою. «Глеб, дыхание!» — рявкнул я уже, хотя знал, что он это делает. «Мешок амбу, 2 вдоха на 30 компрессий, готовь интубацию, она сама не задышит!» Тарасов запрокинул голову Миланы, подбородок вверх, лоб назад, выпрямляя дыхательные пути. Одной рукой он прижал маску к лицу, плотно, герметично, зажав резиновый край между большим и указательным пальцами, а другой сдавил мешок. Грудная клетка поднялась, опала, снова поднялась. «Ларингоскоп!» Бросил Тарасов, и голос его был таким, каким отдают команды на передовой. Низким, ровным, лишенным вибрации. «Интубирую! Размер трубки!» 7, — ответил я. Для невысокой худой девушки это стандарт. Эндотрахеальная трубка диаметром 7 мм, как раз для ее гортани. Тарасов положил мешок, взял ларингоскоп с тележки, проверил лампочку. Щелчок клинка, белый свет вспыхнул и погас. Он раскрыл рот Миланы. Клинок вошел по средней линии, отодвигая язык влево. Тарасов подал рукоятку вперед и вверх, приподнимая надгортанник, и на секунду замер, вглядываясь. «Вижу голосовую щель», — доложил он тем будничным спокойствием, с которым другие люди сообщают, что видят автобус на остановке. «Связки раздвинуты, чисто трубку!» Я подал ему трубку. Тарасов ввел ее одним плавным движением, мимо голосовых складок в трахею, на глубину 22 сантиметра от резцов. Раздул манжету, присоединил мешок и сжал. Грудная клетка поднялась симметрично. Оба легких равномерно, без перекоса. Трубка стоит правильно. Вентиляция пошла. «Семен, темп!» — крикнул я, потому что увидел, как руки его замедляются. Усталость. Мышцы предплечий горят после 2 минут непрерывных компрессий. Это нормально. Это физиология. Но физиология может и убить пациента, если ей поддаться. «Не сбавляй! 120! Держу!» — выдохнул Семен сквозь стиснутые зубы. И его руки снова набрали частоту. Он упирался коленями в пол, работал всем корпусом. И я видел, как вздуваются вены на его шее от напряжения. Глаза остекленевшие, сфокусированные на одной точке на грудине. Ни на что иное они не смотрели. Весь мир сузился для него до этой точки, до этого ритма, до этого движения. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. 30 компрессий, 2 вдоха. 30 компрессий, 2 вдоха. Каждая секунда — вечность. Адреналин в крови, сердце молчит, монитор воет, и я стою и жду, и считаю. И каждый удар компрессий — это не просто давление на грудину, это мой кулак, стучащий в запертую дверь смерти с криком «Не сегодня! Слышишь? Не сегодня!» «Есть сопротивление!» Голос Семена прорезал тишину, высокий, звенящий, как натянутая струна. «Грудная клетка. Пружинит. Чувствую отдачу». Я бросился к монитору. Линия дрогнула. Всплеск. Маленький, кривой, неровный, но всплеск. 1 комплекс QRS. Робкий, узкий, как первый крик новорожденного. За ним пауза, длинная тягучая пауза, в которой я успел прожить целую жизнь. Потом 2-й комплекс, чуть шире, чуть увереннее. 3-й, 4-й. С разными интервалами, неритмично, рвано, но они были. Электрическая активность. Сердце проснулось. «Стоп компрессии!» — скомандовал я. «Руки убрали. Смотрим ритм». Семен отдернул руки и рухнул назад, сев на пол. Красные распухшие ладони лежали на коленях ладонями вверх. Пальцы мелко тряслись. Он тяжело дышал, открыв рот, и лицо его... Минуту назад багровая стремительно белела. А на мониторе бежала линия, кривая, нерегулярная, с широкими интервалами, но бежала. Комплексы QRS появлялись один за другим, постепенно выравниваясь, как шаги человека, который учится ходить заново. «Синусовая брадикардия», — произнес я, и мой голос звучал так, словно его пропустили через стерку. 38 ударов. Разгоняется. 42, 46. Есть пульс на сонной. Пальцы на шее Миланы, и под ними, наконец, удар. Слабый, нитевидный, как шепот, удар. Толчок крови в артерии. Жизнь. «Есть», — повторил я и закрыл глаза на секунду. На 1 секунду. Не больше, потому что больше нельзя, потому что пациентка жива. Но вот ситуация не закончена, потому что сердце, которое остановилось один раз без видимой причины, может остановиться снова. Тарасов продолжал вентилировать через мешок амбу, ритмично сдавливая его каждые 6 секунд. И параллельно одной рукой присоединял аппарат ИВЛ. Его движения были точными, экономными, ни единого лишнего жеста. Он делал 3 дела одновременно с невозмутимостью человека, для которого реанимация — такая же рутина, как утренний кофе. «Переводим на аппарат», — сказал он, подключая контур. «Режим. СИМВ. Дыхательный объем 400, частота 12. ПЕП 5. ФИО-2 — 100%, — отчеканил я. Потом титруем кислород по сатурации». Тарасов кивнул. переключил трубку на аппарат. Механический вздох, тихий, ровный шелест воздуха заполнил палату. Грудная клетка Миланы поднялась и опустилась с монотонной точностью метронома. Пульс на мониторе 52, 56, 60, давление 80 на 50, низкое, но жизнеспособное, сатурация 91. Поднимается. Я посмотрел на Милану. Она лежала на полу. Мы ведь даже не успели переложить ее на кровать. Бледная, как бумага, с интубационной трубкой во рту, с проводами датчиков на груди, с катетером в вене. И лицо было абсолютно неподвижным, ни тени мимики, ни морщинки. Гладкое, пустое, восковое лицо человека, который побывал по ту сторону и не вернулся до конца. Решение пришло мгновенно, как приходят все правильные решения, не из логики, а где опыт и интуиция сплавляются в одно. «Пропофол», — сказал я, — «200 миллиграмм болюсом, потом инфузия. Глушим ее. Вводим в медикаментозную кому». Тарасов поднял голову и посмотрел на меня. Нет, не удивленно, скорее оценивающе. Медикаментозная кома не может быть решением. Это пауза, это кнопка «стоп» на бомбе с тикающим таймером. Она не обезвреживает, а лишь останавливает отсчет. «Ты уверен?» — спросил он коротко, без подтекста. «Ей нельзя просыпаться», — ответил я. «Она проснется, испугается, вскочит, и мы получим повторную остановку. А у нас по сию пору нет никакого диагноза. И пока я не пойму, что убило ее сердце, она будет спать». Тарасов кивнул, соглашаясь. Набрал пропофол. Белая эмульсия потекла в вену. Монитор показывал стабильный ритм. 72 удара, давление 90 на 60. Сатурация 96. Ну что ж, это приемлемо. Нехорошо, но приемлемо. Семен все еще сидел на полу, привалившись спиной к стене. Руки лежали на коленях ладонями вверх, и я видел, что правая ладонь содрана. Кожа до основания стерта до розового. От 2 минут компрессий. Он этого просто не замечал. Он смотрел на монитор, на зеленую кривую, которая бежала по экрану, и на его лице было выражение, которое я очень хорошо знал. Выражение человека, который только что по-настоящему держал чужую жизнь в руках. Не в учебнике или на симуляторе, а в руках, буквально. «Сеня», — позвал я. Он вздрогнул и посмотрел на меня. «Ну-ка, вставай, обрабатывай руки и ступай. Ты отлично поработал». Он сглотнул, кивнул, поднялся, покачнувшись, и вышел из палаты. В дверях обернулся быстро на секунду и посмотрел на Милану и вышел. А мы с Тарасовым переложили ее на кровать, молча, слаженно, как два грузчика, которые не первый год работают в паре. Подключили инфузоматы, закрепили трубку, установили мониторинг. Милана Раскатова, 20 лет, поп-звезда, голос поколения. Вот она лежала перед нами в медикаментозной коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких, и была жива только потому, что мой ученик умел считать до 30 и не сбиваться. А я стоял рядом и не знал, почему она умирала. В ординаторской царила тишина. Тяжелая. Она обычно наступает после катастрофы, когда все живы, но никто ничего не понимает, что же произошло на самом деле и что будет дальше. Зиновьева сидела за столом, разложив перед собою все анализы, раскатывая веером, и смотрела на них так, словно они лично ее оскорбили. Ордынская стояла у окна, обхватив себя руками, и ее лицо, обычно розовое, открытое, было замкнутым и серым. Семен сидел в углу, перебинтованные руки на коленях, и он молчал. Тарасов привалился к дверному косяку, скрестив руки на груди. И жевал карандаш, как сигарету. Похоже, это была привычка, оставшаяся с военных лет. И Штальберг. Барон сидел в дальнем углу ординаторской в кресле, которое обычно занимал Коровин. И выглядел он так, словно за последний час постарел на 10 лет. Лицо бледное, осунувшееся, с проступившими морщинами, которых я раньше не замечал. Он промакивал лоб шелковым платочком, методично раз за разом, хотя лоб был давным-давно сухим. Чисто механический жест, нервный тик благополучного человека, впервые увидевшего, как жизнь утекает из тела, за которое он поручился. Его золотой билет в высшую лигу 15 минут назад лежал на полу палаты «Люкс» с остановившимся сердцем. И до барона, кажется, наконец-то дошло, что медицина — это не бизнес-план с графиками и прогнозами. Медицина — это когда 20-летняя девчонка умирает у тебя на глазах, и никакие деньги, связи или телефонные звонки нужным людям не могут этому помешать. Я ходил по ординаторской. Из угла в угол, от окна к двери и обратно. 5 шагов туда, 5 обратно, разворот и снова 5. Как зверюга в клетке. Тоска накатила волной, внезапно, жгуче, так как не накатывала уже долго. Я загонял ее поглубже, закрывал на замок, забрасывал работой, пациентами, протоколами. Но она была здесь. Всегда здесь, никуда не девалась. Просто ждала момента. И дождалась. Будь бы здесь Фырк, все было бы иначе. Сонар показал мне раскатывал как набор слайдов. Срез, статичные, замороженные картинки. Вот сердце, вот клапаны, вот миокард, вот проводящая система. Все чисто. Все в норме. Фотография здорового органа, снятая в момент покоя. Но вот Фырк работал иначе. Фырк не делал фотографии, он снимал кино. Он проходил сквозь ткани, как призрак, сквозь стены и видел не структуру, а сам процесс. Не стенки сосудов, а кровь, текущую по ним. Не клапаны, а то, как они открываются, закрываются с каждым ударом. Он чувствовал завихрение потока, ощущал турбулентность, слышал шепот крови, обтекающие препятствия. Сонар давал мне рентген. Фырк давал мне трехмерное кино в реальном времени. Без него я был как хирург, оперирующий одной рукой. Технически возможно, а практически половина информации проходит мимо. Я остановился посреди ординаторской и с силой потер лицо ладонями. Ладно, хватит, Фырка здесь нет. Можно страдать об этом до скончания века, а нужно подумать головой, которая пока еще, слава богу, на месте. Здоровое сердце 20-летней девушки остановилось, сонар показал норму, анализы тоже. Но что-то не вписывается в эту картинку. Что-то спряталось, и это нужно найти. «Так, друзья мои, давайте-ка думать вместе», — сказал я вслух, и мой голос прозвучал жестче, чем я хотел. Но мягче сейчас было мне нельзя. Мягкость — это роскошь, которую мы не могли себе позволить. Итак, нам нужен дифференциальный диагноз. Здоровое сердце не останавливается без причины. Причина есть, мы ее не видим. Что мы упустили? Все смотрели на меня, и в каждом взгляде я читал одно и то же — растерянность. «Может, токсикология?» — первой заговорила Зиновьева. Голос у нее был сдержанным, профессиональным, но за этой сдержанностью чувствовалось напряжение, как ток за изоляцией провода. «Редкий яд, алкалоид, неопределяемый стандартной панелью. Аконитин, например, или тетрадотоксин. Они дают аритмию и остановку, и в обычной биохимии не видны». Ну что ж, мысль была вполне логичной, и в другой ситуации я бы за нее зацепился, но здесь нет. «Отметаем», — ответил я, качнув головой. Три аргумента. Первый — анализы чистые, включая расширенный токсикологический скрининг, который ты сама же и назначила. Второй — реакция на адреналин. Она стандартная. Сердце запустилось после второго болюса без задержки. Если бы блокада натриевых каналов ядом имелась, адреналин работал бы хуже или бы не работал вовсе. И третье. Яд предполагает отравителя. Кто, когда, зачем травить певицу, которая приехала в провинциальную больницу на 3 часа? Зиновьева поджала губы, кивнула. Аргументы ее убедили. Ну или, по крайней мере, заставили отложить гипотезу. «Каналопатия», — предложила Ордынская, и я посмотрел на нее с тем вниманием, которого она заслуживала. Елена говорила редко, но метко. «Синдром Бургада», — катехоламинергическая тахикардия, генетические аритмии, которые не видны на ЭКГ, ну, в покое. На стандартной ЭКГ не видны, согласился я. Если бы ионные каналы были дефектны, была бы аномалия в распределении потенциалов. Хотя, я осекся и честно добавил, хотя каналопатия — это функциональный дефект, а не структурный. Так что полностью исключать я его не могу. Так, записываем в список. Это случилось, когда она встала. Голос Семена тихий, чуть хриплый после реанимации, но внятный. Он сидел все в том же углу, перебинтованные руки на коленях, и смотрел не на меня, а в пол, словно боялся, что мысль его покажется глупостью. «Продолжай», — сказал я. Семен поднял глаза. Она лежала на кровати. Ей стало лучше, она сидела. Было все нормально. А потом она разозлилась, вскочила рывком резко, из положения сидя в положении стоя, и через полсекунды рухнула. Не через минуту, не через 10 секунд, а через полсекунды. Мгновенно. Как выключателем щелкнули. Это не аритмия. Аритмия нарастает, а тут щелк и все. Гравитация. Она встала, и что-то произошло. Тарасов вынул свою деревянную сигарету изо рта. Посмотрел на Семена с тем уважением, которое у него проявляется крайне редко и которая стоила дороже любой похвалы. «Механика», — сказал Тарасов. Его бас прокатился по ординаторской, как легкий гром. «Чистая механика. На войне я такое видел. Боец с осколком в грудной клетке лежит живой, ходит живой, наклонился за флягой и готов. Ну или другой случай. Парень с тромбом в бедренной. Неделю ходил, жаловался на ногу. Но потом сел в грузовичок, тряхнуло на колдобине и привет. Как будто кто шланг пережал. Был поток и нет потока. Шланг пережали, — повторил я, — и замер. Слова повисли в воздухе, и что-то в них, нет, не в смысле, а в самой механике этих двух реплик, гравитация и шланг пережали, столкнулось в моей голове с тем беззвучным щелчком, который бывает, когда ключ попадает в замочную скважину. Не поворачивается, а просто еще входит. Но ты уже знаешь, что это тот самый ключ. Я перестал ходить, остановился посреди ординаторской, и руки мои, до этого засунутые в карманы, медленно вышли наружу, замерли в воздухе. Жест, который Вероника называла «антенны включились», и который означал, что мой мозг переключился в другой режим. «Мы ищем не то», — произнес я. Негромко, но в тишине ординаторской каждое слово легло, как камень на стекло. «Мы все время ищем не то». Зиновьева подняла голову от анализов. Тарасов перестал жевать сигарету. Семен выпрямился в углу. Даже Штальберг, до этого момента существовавший в своем коконе из бледности и шелкового платка, повернулся ко мне. «Друзья мои, мы ищем болезнь ткани», — продолжил я, и мой голос менялся по мере того, как мысль набирала форму. Из аморфного облака догадки кристаллизовывали... Из аморфного облака догадки кристаллизовывались в структуру, в логику, в вектор. Все 7 лекарей до нас искали болезни тканей. Воспаление, инфаркт, дефект проводящей системы, каналопатию, генетику. Мы ищем поломку в стенках, в мышце, в клапанах, в проводящей системе, в сосудах. И не находим. Потому что ткань сама по себе, она здорова. Ткань идеальна. А если проблема не в стенках? Я посмотрел на Тарасова. Если проблема в наполнении? Тарасов нахмурился. Зиновьева открыла рот и тут же его закрыла. Семен наклонился вперед, забыв о перебинтованных руках. Я шагнул к белой пластиковой доске, которую Штальберг повесил для планерок и которую мы использовали исключительно для медицинских схем. Схватил маркер, начал рисовать. Сердце схематичное, грубое, но функциональное. 4 камеры, левое предсердие, овал вверху, левый желудочек, овал внизу, побольше. Между ними митральный клапан, два лепестка, открывающихся и закрывающихся с каждым ударом. Аорта — трубка, уходящая вверх, легочные вены — четыре линии, впадающие в предсердие сверху и сзади. «Вот сердце», — сказал я, не оборачиваясь. «Здоровое, идеальное, стенки в норме, клапаны в норме. Проводящая система в норме, коронары чистые, все прекрасно. Учебник анатомии хоть на обложку ставь». Я нарисовал стрелки внутри камер, они имитировали направление кровотока. Из легочных вен в предсердие, из предсердия через митральный клапан в желудочек, из желудочка в аорту. «Итак, друзья мои, мы видим плотность», — продолжил я. Теперь я думал вслух, выкладывая логическую цепочку звено за звеном, как хирург выкладывает инструменты на стерильный лоток. «Кровь — жидкость, определенная плотность, определенная эхогенность. Мышца — ткань, другая плотность и эхогенность. Сонар прекрасно видит границу между ними. Мышцу от крови он отличает идеально, но...» Я повернулся к команде. «Если внутри крови плавает что-то, что имеет ту же плотность, что и сама кровь, мы это пропустим, мы просто этого не увидим. Это как хамелеон на ветке. Он там есть, он живой, он опасный, но глаз скользит мимо, потому что цвет совпадает с фоном. В большой степени я говорил про то, что не увижу это своим сонаром, но команда меня поняла правильно. Я видел, как работают их головы, каждый по-своему. Я положил маркер и повернулся. Мы не будем больше искать химию, не будем искать электричество, дефект ткани. Завтра мы будем искать механику, препятствие, пробку». Зиновьева первой нарушила тишину. Голос ее был осторожным, профессионально скептическим. Нет, не потому что она не верила, а потому что верить без доказательств ей не позволяла квалификация. «Тромб на ножке? Но дедимер в норме. Я проверяла. 120 нанограмм на миллилитр. Если бы там был организованный тромб достаточного размера, чтобы перекрыть митральное отверстие, дедимер был бы повышен». «Не обязательно», — ответил я. «Если тромб старый, полностью организованный, эндотелизированный, он может и не давать повышения дедимера. Он становится частью пейзажа, живет внутри, как паразит, мимикрирующий под хозяина. Но это может быть не тромб. Миксома, фиброэластома, папиллома клапана, что угодно мягкое, подвижное, изоэхогенное крови. Я не знаю, что именно, ну, по крайней мере, пока не знаю». Я обвел команду взглядом. «Предлагаю через пищеводное ЭКГ...» Еще раз. «А следовательно, предлагаю через пищеводное ЭКГ завтра в 8 утра Зиновьева оформляй назначение. Датчик через пищевод ляжет вплотную к задней стенке левого предсердия, без помех от ребер и легочной ткани. Разрешение миллиметровое. И главное, это не статичный срез, это видео. Реальное время. Мы увидим, как течет кровь и как работают клапаны. И если там болтается хамелеон, то мы его поймаем. Зайдем с тыла». Зиновьева кивнула и потянулась за планшетом. В углу зашевелился Штальберг. Он поднялся из кресла, и платок, скомканный в кулаке, наконец исчез в кармане. Лицо барона по-прежнему было бледным, но в глазах появилась решимость. Я понял, что он не собирается смотреть, как этот проект рушится. «А если ты ошибаешься?» — тихо спросил Штальберг. Я промолчал, потому что ответа на этот вопрос у меня не было.